Глава 50. Таня. «Но ведь Заур взрослый мужчина. Разве я могу распоряжаться им, отдавать его любовнице или, наоборот, держать при себе?» «Молодая ты еще, Татьяна. Неопытная. Это не в вину тебе, а констатация фактов», — спокойно отпивает чай Малика Зауровна. «Конечно, в твоих силах навести порядок в своей семье». Пытаюсь возразить, но свекровь поднимает руку, затыкая меня. 1,5 года у вас была любовь и идиллия. Но вот сейчас над горизонтом вашей семьи показались тучи. Акула выплыла из глубины и пытается утащить твоего мужа на дно. Заур сопротивляется всеми силами, но акула хитра и коварна. Изворачивается, ускользает от возмездия. Бока у нее скользкие и противные, но всегда есть гарпун, который можно выпустить в жабры и вырвать их с корнем. Ежусь под недобрым взглядом свекрови. Да уж, иметь такое во врагах никому не поздоровится. Малика Зауровна, вы думаете, она первый день около него крутилась? Я заметила это еще несколько месяцев назад, до праздника в вашем доме. Я говорила с Зауром, но он не слышал меня. Продолжал ее привечать всячески, а потом и вовсе домой притащил. «Почему не пришла ко мне? Почему сразу не рассказала?» — суровеет свекровь. «Мы бы подумали, что делать всей семьей». «Я должна была вам пожаловаться на вашего сына?» — недоумеваю я. «Конечно. Так многие делают. Откуда мне знать, что вы бы не заняли сторону Заура?» «Таня, у тебя пузо на нос лезет. Неужели ты до сих пор не усвоила, что ты наша невестка, наша дочь? И в такой ситуации, когда чужая женщина покушается на семью моего сына, вставать на его сторону или же вообще держаться в стороне я не собираюсь». «Да откуда бы мне такое знать? Мне, безусловно, очень приятны слова свекрови, ее поддержка. Но до этого у нас ни разу не возникало такой ситуации, где я даже помыслить не могла прийти к ней с жалобами или за советом. Заур вчера получил от меня по первое число», — откровенничает со мной свекровь. «Да, он виноват. Он накосячил, я не снимаю с него вины. Ему надо будет извернуться, чтобы заслужить твое прощение. Но подумай вот о чем. Заур, в отрезе от того, что он мой сын, и я могу быть предвзятой, лакомый кусочек для девушек с положением в обществе. А для нищих безродных девок, как эта шалава, и вовсе принц на белом коне. Я такая же безродная девчонка была», — набычиваюсь я. «Теперь ты, Керемова. Не бери мои слова на свой счет», — тут же возражает свекровь. «Я говорю про охотниц типа Синявкиной. Разведешься с Зауром, отпустишь вожжи, да Синявкина и куча других передерутся за право утешать его и согревать его постель. Вопрос, а ты с ребенком на руках будешь счастливой от этого?» «Заур будет платить элементы. С голоду мы с дочерью не умрем». «И мы будем помогать», — твердо говорит свекровь. «Никто не позволит вам умереть с голоду, но я сейчас не об этом. Ты, как женщина, останешься ни с чем. И дочь свою без отца оставишь. Много мужиков со своими детьми в браке возятся. Единицы. А уж в разводе и подавно. Сама ведь из полноценной семьи, где отец тебя пылинки сдувает. Почему ты хочешь лишить этого свою дочь?» Свекровь сейчас применяет старую, как мир, манипуляцию ребенком. Я все это понимаю, но все равно задумываюсь. Для Заура ровным счетом ничего не изменится, а вот для меня и ребенка... «Если бы Заур был патологическим изменником, то я бы не говорила тебе всего этого. Но он всего лишь раз оступился. Попал в капкан, умело расставленный охотницей, И ты так легко согласна отдать мужа этой твари? А вам какая разница? Ну, не я буду невесткой, а Амалия, если он ее так любит. Вот именно, что не любит, прерывает меня свекровь. И для меня огромная разница. Я тебя приняла, ее принимать не стану. Глаза у свекрови суживаются, в них мелькает коварство. Или ваши отношения восстановлю, или женю Заура на девушке из нашего круга по всем традициям. Но в этом случае дорога к Зауру тебе уже будет закрыта. С Синявкиной он жить не будет. Я ее уничтожу. Выбор за тобой, Таня.